Глава 9. В жизни, в какой бы вы сфере ни трудились, всегда необходимо делать поправку на идиота. Пишешь технику безопасности для промышленного предприятия? Сделай поправку на идиота. Обязательно включи самый невероятный пункт, который бы здравому человеку в голову не пришел, ибо идиот его непременно выполнит. Так везде, всегда и во всем. Поэтому, прежде чем отправиться в Михилос, я сделал поправку на идиота. В данном случае на себя. Да, когда злость выплескивалась, моя голова становилась на удивление здравомыслящей. Я понимал, что без опытного игрока в мире механоидов обязательно вляпаюсь в историю. Скорее всего, не очень хорошую. К тому же нельзя сбрасывать со счетов мое настроение, которое могло испортиться в одно мгновение со всеми вытекающими. Поэтому я заранее обезопасил себя. Без стеснения и лишнего кокетства попросил Рис, ибо сама она особого желания не изъявляла, отправиться со мной. Первое путешествие в Пургатор научило, что герои-одиночки долго не живут. В частности, если не знают реалий и особенностей места, в которое отправляются. Все-таки не случайно даже Лильке посещение ближайшего мира, куда можно было чуть ли не за хлебом ходить, подавалось как нечто, что необходимо заслужить. И обязательно лишь в свое время. Обычное правило с поправкой на идиота. Но прежде всего мы заглянули в банк. Странное место, расположенное в некогда купеческом двухэтажном доме. Несмотря на скромность помещения, видно было, что люди здесь работают серьезные. Трое ищущих в строгих костюмах на входе, парочка красивых женщин за небольшими конторками, позади них, судя по всему, управляющий. «ООО «Жилипотек Финанс Групп», — гласила обывательская вывеска снаружи, которую я подсмотрел через зеркало. «Для всех на деле Шарашкина контора, в такую лишний раз не сунешься». Мне все было интересно, как меня идентифицируют. Не помню, чтобы в прошлый раз я фотографировался или заполнял анкету. Карточку, опять же, банковскую не выдавали. Но на деле все вышло гораздо прозаичнее. Меня попросили поклясться игрой, что я — это я. Как и предполагалось, все гениальное оказалось просто. А уже после предоставили доступ к собственному счету. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. 6 килограмм, 118 грамм. «Все будете снимать?» «Нет, что вы. 118 грамм оставлю. На черный день». Наверное, во мне говорил бедный мальчик, никогда не державший в руках больших денег. К тому же существовал риск дачи взяток в Михилосе, если Кабирит даст добро. Всего каких-то 10 минут, и я стал почти пятикратным рублевым миллионером. По канонам жанра сейчас надо было рвать в Монте-Карло или арендовать спорткар и гонять по ночному городу. Однако до вечера еще далеко, а настроение кутить у меня отсутствовало. Поэтому мы, почти не сговариваясь, отправились в единственное место, которое могло привести нас к конечной цели. Я немного дергался. Если честно, зацепок в Михилосе почти не было. И если слова Кабирида останутся лишь словами, то мне может понадобиться помощь в том, чтобы выбраться из мира механоидов. Впечатление Уфер оставил хорошее, но внутренний червячок, становящийся все больше, подтачивал уверенность в собственном плане. То ли интуиция, то ли что еще подсказывали, что без проблем сгонять не получится. Однако импульс был слабым, поэтому я его проигнорировал. Меж тем мы прошли первыми вратами. Не в Ритноры, Вирхард, а в вонючий Крайн. Мне подумалось, что запахи относительно недавнего нападения на общину сделают это место наименее популярным среди игроков. И, надо сказать, я угадал. Внутри никого не было. «Зря переживаешь», — прервала молчание Рис лишь в пургаторской обители вратаря. «Десятый порядок, конечно, то еще место, но если не будешь нарываться, тебя не тронут». «Я постараюсь», — ответил я ей, изучая врата, куда нам предстояло переместиться. Точнее, их номера. Да, названий городов здесь не было, потому что врата Михилоса, мира и вместе с тем гигантского мегаполиса, имели свои номера. К примеру, 3.6 или 6.9. Первая цифра, как я понял, обозначала порядок, а вторая — уже номер врат. Но все они были мне недоступны именно по той причине, что я не механоид. Обидно, да? Интересно, как эти киборги договорились с вратарями? Даже в Элизии ты мог спокойно переместиться с темной кармой, а уже потом доблестные погранцы тебя бы завернули. Так или иначе, но мне был доступен лишь десятый порядок. Сверившись несколько раз с картой, я определил, что нам нужны 17-е врата. То бишь 25.17. Прям как название группы, что поет псевдофилософские песни. Ладно, значит, перемещаемся туда, а оттуда до конечной точки рукой подать. Наверное. Ну что, погнали? Спросил я, подождав отведенное время, необходимое для перехода. Рис молча взяла меня за руку и внимательно посмотрела, как я опускаю нужное количество пыли в чашу. 10.17, сказал я, потом не утерпел и добавил. Йоу. Слава вратарю, последнее слово он проигнорировал. Я чихнул от поднявшейся в воздух пыли и в следующее мгновение уже отпустил руку Рис. Что там снаружи? Ведь жуть как интересно. И если честно, на несколько секунд я потерял дар речи, потому что масштабы впечатляли. Передо мной, уходя в небо, высилась темная, собранная из железа и бетона, подсвеченная мириадами огней пирамида, с огромными ступенями, которые, как я догадался, и были теми самыми порядками. У ближайших ворот девятого порядка мелькали крошечные точки, существа, входящие и выходящие оттуда. Механоиды, понял я. Потому что для того, чтобы оказаться там, необходимо быть хоть немного киборгом и гражданином Михилоса. «Ну, как тебе?» «Офигеть, если честно», — сказал я. «Монументально. Хотя темновато и жарко. Местная звезда тут в 8 раз тусклее нашего Солнца. Но вот сама планета находится гораздо ближе к звезде. Ничего, привыкнешь. Механоиды здесь хорошо обустроились. Пойдем». Врата располагались на значительном расстоянии от самого города. Причем не только наши. Рис указала на чуть светящиеся точки справа и слева, те самые 10.16 и 10.18. Врата окружали город со всех сторон. Безмолвный, окутанный вечным сумраком местной звезды. И сумрак этот напоминал слабый туман предрассветного утра. Но, к моему удивлению, к темноте глаза довольно быстро привыкли, чего нельзя было сказать о жаре. Меховую шапку с бонусом к мане я давно снял, как избавился и от свитера. С удовольствием бы скинул штаны и плащ, но если в первом случае мне мешало воспитание, ходить при Рис в трусах совсем не камильфо, то во втором благоразумие. Плащ давал мне большую часть маны. Скинуть его значило остаться без многих заклинаний. Поэтому я мирился с жарой, пытаясь сделать вид, что все нормально. Рис, которая была здесь не в первый раз, скинула лишнее безо всяких стеснений. Осталась в коротком топе и шортах. Даже в балетке переобулась. Да, страшненькие, явно игровые. Минус моды ищущих был в том, что здесь все ориентировались на параметры, а не на фасон. Однако сам факт. Зараза, хоть бы мне что сказала. А судя по веселому взгляду, который она бросила на потного меня, Рис сделала это специально. Угу, мстит. Повезло ей, что я немного помучил грушу и порушил домик. Мы подошли к гигантской стене, и я с волнением прикоснулся к ней. Глыба уходила далеко ввысь. От нее веяло приятной прохладой и мощью огромного города, расположенного внутри. Я, влекомый непонятным и неведомым чувством, что возникает в ребенке при виде первого снега или фейерверка, с восторгом и чуть дыша прошептал «Михилос». «Хрен туда попадешь», — разрушила все мои иллюзии Рис. «Там за стеной девятый порядок, доступный только для механоидов». «Знаю. Заменю себе запястье», — пошутил я. «Ага, рукоблудием будет легче заниматься. Режимы настраивать». «Глупости не говори. Видала я таких. Сначала палец, потом рука, а через год от человека ничего уже не остается. Механоиды же сами и поощряют. Мол, плоть несовершенна. Ткани разрушаются, клетки умирают, то ли дело механизмы». Кончится тем, что от тебя останется лишь мозг, закованный в консервную банку. Блин, так вкусно рассказываешь, аж есть захотелось. Ладно, пошли. Судя по карте, это должно быть чуть левее от врат. Где-то там, указал я в темноту. Он говорил, что будет жить в 10-м порядке. Хотя я нифига не вижу тут. Оглянись, это и есть 10-й порядок. Единственное место в Михилосе, доступное для неграждан. Здесь живут те, кто ожидает регистрации или просто гости. Присмотрись. Мы неторопливо шли, а я напрягал свое зрение как только мог. Наконец, зоркость дала плоды, и в ближайшей куче мусора что-то шевельнулось. Название направления «рыщущий» подходило как нельзя кстати. Лица я его не увидел, оно оказалось замотано в тряпку. Да и игрок, признаться, не жаждал знакомиться. Постепенно я стал различать землянки или небольшие хижины, сложенные из всяких подручных средств. Это напоминало некий палаточный городок беженцев. Стать механоидом можно двумя способами. Первый — пройти официальную регистрацию на гражданство. Они, — Рис указала на стену, — проверят, не совершал ли ты преступлений в ближайших мирах, потом заплатишь пошлину, дождешься очереди. В общем, дорого и хлопотно. А второй? Встаешь на местную биржу, подбираешь свободную профессию, проходишь квалификационную проверку, получаешь временный статус и вперед. После операции отрабатываешь свой срок контракта, и ты гражданин. Жуть какая! И что тут так всем медом намазано? Ну, знаешь, с тех пор, как произошла эта беда с Атрайном, желающих прибиться к механоидам стало больше. Кто-то, конечно, удрал в тихий отстойник, другие ближе к центральным мирам, а в Пургатор, где постоянные войны, захотели немногие. Поэтому все рванули сюда. Погоди. Я остановился, включив картографию, и понял, что мы сбились с пути. Не мудрено, тьма хоть глаз выколи. Я несколько раз кастовал свое самое первое и наиболее простое заклинание, но помогало оно не очень. Единственный народный свет мелькал метрах в 200 к северу. Именно там, куда нам и надо было идти, если верить двум картам, моей и Уфера. Чем дальше мы продвигались, тем света становилось больше. Он распался на отдельные огоньки, неподвижно висевшие в воздухе. Пройдя еще немного, мы обнаружили пару десятков невысоких скособоченных домиков с фонарями над входом. Но самое интересное творилось за жилыми помещениями. Света хватило, чтобы я разглядел гигантскую свалку, где бесплотными тенями бродили существа. Можно было различить лишь шапки их направлений, но более подробно изучить не представлялось возможным. А над ними молчаливыми надсмотрщиками стояли кабериды. Этих существ я могу узнать даже в полумраке. Массивные перепончатые крылья, искривленные ноги, оканчивающиеся копытами, и лысые головы с небольшими рожками. Тот случай, когда у парней либо слишком много кальция в организме, либо их жены часто путешествуют к тем же архаусам. К слову, кабериды были не только на свалке. Несколько, как я понял, сторожили те самые домики. Поэтому стоило нам появиться на свету, как один из демонов довольно быстро преградил путь. Попытка объяснить, что мы не верблюды, не увенчалась успехом. Потом к нам присоединилась еще парочка кабиридов, после еще. Все это начинало напоминать стихийный митинг. А я, как человек аполитичный, был не в восторге от возникшего к нам внимания. Однако возрастающий галдеж прекратился, как только появился невысокий и крепкий кабирид, собственно, ничем не отличавшийся от своих собратьев, разве что один рог у него оказался отломан. Видимо, он имел здесь какой-то вес, потому что стоило ему поднять руку и сжать ее в кулак, как один из стражников сделал шаг вперед и мерзко произнес незнакомые слова утробным голосом. «Говорила мне мама, учи кабиридский». Или там про английский было. «Это частная территория», — сказал однорогий. «Кто вы и зачем здесь?» «Мне нужен Уфер Ванурт из рода Крунов. Передайте ему, что пришел Серг». «Серг?» Кабирид взглянул на меня еще раз, только теперь по-новому. Будто я признался, что люблю по ночам бродить голым по городскому кладбищу. «Иди за мной, а ты нет». Последняя адресовалась Рис, которая дернулась было за мной. Демоны-стражники ее порыва не оценили и ощетинились оружием, вытащенным из инвентаря. Ничего такого, длинные копья да парочка мечей. Думаю, мы бы справились с ними. А может и нет. В любом случае, не очень хорошо начинать визит вежливости с драки. Поэтому я кивнул Рис, а сам пошел за однорогим в сторону свалки. «Владетель там», — Кабирит неопределенно указал вперед. «Сам скажешь ему, что хотел». «Я только за». «Хоть что-то идет как надо». Я, признаться, думал, что с поисками Уфера будет посложнее. Но нет. Пришли в мир, немного прогулялись, обнаружили нужное место, теперь шагаем на аудиенцию. Если бы еще не чертова жара, от которой шея и спина были перманентно мокрыми, то я бы чувствовал себя совсем здорово. Хотя это сущие мелочи. Больше всего интересовало направление Кабирида. Что за древовид такой? На Энта однорогий не походил никоим образом, только если издали со спины в полной темноте. Да нет, даже с этими поправками. Спрашивать не стал. Направление — штука индивидуальная и интимная. Меня интересовало много чего другого. «А что они там делают?» — я указал на копошащихся вдалеке игроков. «Сортируют. Единственное, что всегда здесь в цене — металл. Любой сплав найдет своего покупателя в Михилосе. Вот ищущие и приносят сюда все, что могут. Бедняки зачаровывают кучу мусора в ближайших мирах и тащат в десятый порядок. Сдают за бесценок. А мы после сортируем для отправки туда», — он указал в сторону города. «Это наш бизнес. Точнее, бизнес владетеля». Я привык к темноте, да и шел рядом с Кабиридом, чтобы увидеть, как исказилось его дьявольское лицо, когда он поправился. Ого! Тайны мадридского двора! Ну да ладно, это не мои проблемы. И с отстойника приносят? Отовсюду. Это самый безопасный способ вести дела. За него не оторвут голову и не дадут по рогам. В смысле, по голове. Не надо пыжиться на синдикат и подвергать свою шкуру опасности. Набрал металла, зачаровал, пронес вратами. «Так вот, кто колхоз в нашей области развалил», — ухмыльнулся я. Однако Кабирит промолчал. Может, не знал, что такое колхоз, а может, в каждой шутке была лишь доля шутки. Меж тем мы удалились от свалки. Огней стало меньше, впрочем, как и редких хижин. Был бы красивой девушкой, уже напрягся бы. Что называется, плохая примета — ехать в лес вечером в багажнике. Но чем дальше шли, тем меньше веселости оставалось. Стало ясно, что мы отдалились как от самого города, что еще угадывался по смутным очертаниям вдалеке, так и от свалки с Кабиридами и Рис. Однорогий шагал, чуть опустив голову, изредка оборачиваясь, проверял, следую ли я за ним. «Долго еще?» «Почти пришли. Хотя можно и здесь». Он развернулся, и я впервые за последнее время испугался, потому что лицо Кабирида было искажено злостью, будто я как минимум несколько раз обесчестил его сестру-дьяволицу и свалил куда подальше, или смертельно оскорбил отца. Однако факт оставался фактом. Кабирид явно меня недолюбливал. Непонятно почему, я же милашка. «Тут, наверное, какая-то ошибка. Я приятель Уфер-Ванурта, владетеля, как вы его называете». «Нет, ты серг». «Ну, серг, и что с того?» «Кровник. Наше объединение развалилось благодаря тебе. Но я смог поймать одного вора и немного разговорить его. Он-то все про тебя и выложил. Видишь, как все хорошо вышло». «Воры, кровник, разваленное объединение». У меня тут же все встало на свои места. Удивляла только раса. Там ведь все сплошь были крылатыми. «Кинжальщик?» Я изумленно потянулся за мечом. «Удивлен?» «Немного. Я думал, они все сплошь архалусы». «Как видишь, нет». «Может, договоримся?» «Нет, время разговоров прошло. Теперь время действий». Глаза Кабирида налились кровью, а кожа потемнела. Ноздри широко раздулись, корпус словно стал больше. Ах, ну да, помню, расовая особенность. Я достал плазмоган и тыльной стороной ладони отер пот со лба. Ну ничего, посмотрим, что ты умеешь. Древовид.